Около Рождества она сильно простудилась. И ее осмотрела одна из подруг Бьянки Лестер, докторша Ильза Тристрамсон. «Здравствуйте, Ильза. Вы были очень милы, не выказали излишнего любопытства и трогали мою голубку так нежно». Докторша установила бронхит, потрепала Лолиту по голой спине, где пушок вдоль хребта дыбом стоял от жара, и уложила ее в постель на недельку или дольше. Сначала у нее была высокая температура, и я не мог отказаться от зноя нежданных наслаждений. Венус фебрикулоза. Но, по правде сказать, очень вялая девочка постановала и кашляла, и тряслась от озноба в моих настойчивых объятиях. А как только она поправилась, я устроил для нее вечеринку с мальчиками. Пожалуй, я слишком много выпил, готовясь к тяжелому испытанию. Пожалуй, я поставил себя в дурацкое положение. Девочки украсили и заштепселили елочку. Немецкий рождественский обычай, только раньше были свечки, а теперь цветные лампочки. Выбирали пластинки и кормили ими граммофон моего домохозяина. Долли была в нарядном сером платье с облегающим лифом и юбкой клёш. Мурлыча мотив, я ушел к себе наверх. Но затем каждые 10 или 20 минут спускался, как болван, на несколько секунд под предлогом, что забыл трубку на камине или пришел посмотреть, где оставил газету. И с каждым разом мне становилось труднее и труднее проделывать эти простые действия, и я поневоле вспоминал те ужасно далекие дни в Рамсделе, когда я бывало так мучительно готовился к тому, чтобы небрежно войти в комнату, где граммофон пел маленькую Кармен. Вечеринка не совсем удалась. Из трех приглашенных девочек одна не пришла вовсе, а один из кавалеров привел своего двоюродного брата Роя, так что оказалось два лишних мальчика. Оба кузена знали все танцы, но другие двое почти совсем не умели танцевать, вследствие чего большая часть вечера ушла на то, чтобы поставить вверх дном кухню, а затем на ведение трескучих споров насчет того, в какую сыграть карточную игру. И некоторое время спустя две девочки и четыре мальчика очутились сидящими на полу в гостиной, где отворили все окна, и играли в какую-то словесную игру, правила которой Апаль никак не могла понять, меж тем, как Мона и Рой, долговязый благообразный юноша, пили имбирный лимонад на кухне, сидя на столе и болтая ногами, и горячо обсуждая предопределение и закон статистической вероятности. Когда они все ушли, Лолита издала звук вроде «эх», прикрыла глаза и упала в кресло, звездообразно раскинув руки и ноги, этим подчеркивая свое отвращение и измождение, и стала божиться, что такой мерзкой шайки мальчишек она никогда в жизни не видела. «Я купил ей новую теннисную ракетку» за эту фразу. Январь выдался сырой и мягкой, а февраль ввел в заблуждение кусты форситии, покрывшиеся вдруг золотыми цветами. Старожилы не могли запомнить такой погоды. Посыпались и другие подарки. На ее 14-е рождение, в первый день 1949 года, я подарил ей велосипед. Ту очаровательную механическую «Газель», которую я уже однажды упоминал, и к этому прибавил историю современной американской живописи. Мне почему-то доставляло дивное удовольствие обращение ее с велосипедом. То есть ее подход к нему, движение бедрышка при влезании на него и тому подобное. Но мои попытки облагородить ее художественный вкус окончились неудачей. Она хотела знать, надо ли считать фермера, дремлющего после полдника на сене, кисти Дориды Ли, отцом нарочито сладострастной девчины на переднем плане. И не могла понять, почему я утверждаю, что Грант Вуд и Питер Гурт талантливы, а Реджинальд Марш и Фредерик Уо бездарны.